Глава 3. В аэропорту Лас-Вегаса нас встречают несколько человек. Молодые мужчины. У всех них светлые волосы, грубые черты лица, как на подбор, а на высоких фигурах сидят аккуратные костюмы темных цветов. Я сперва решаю, что это небезызвестные мне уже гелдофы. Ну, кто-нибудь из них. Например, сыновья. Но речь, которой они обмениваются с папой, отметает эти мысли. Они обращаются к нему исключительно «сэр», и держатся очень официально. На меня внимания особо не обращают. Нас сажают в один из их черных массивных автомобилей, на котором мы движемся вглубь города. Я выглядываю из окна на вывески, на магазины, элитные заведения, на жителей и гостей этого оплота развлечений. Идеальное место для мафиози, которым хочется кучи денег, куда больше, чем они имеют с другой нелегальной деятельности. Я никогда не была в Вегасе. Мои родители вряд ли выбрали бы его для отдыха с дочерью. Но Ирен часто прилетала сюда с группой друзей и возвращалась с невероятными впечатлениями. Такой род развлечений был в ее духе. Она звонила мне по фейстайму и пьяно бормотала с экрана о том, как подцепила очередного парня в местном клубе. Лас-Вегас гудит. Я ощущаю этот гул всем телом. Ему все равно на нашу машину. Своими гигантскими огнями он затмевает даже фары, создавая иллюзию, будто мы движемся сквозь неоновый туннель. Через какое-то время мы доезжаем до отеля, находящегося в очень шумном и горящем жизнью районе. Нас сопровождают до ресепшена, затем договариваются о номере. Удивительно, ведь у нас при себе нет паспортов. Видимо, свою роль здесь сыграла ирландская мафия. Может, этот отель вообще им и принадлежит. «Это номер для вашей дочери, мистер О'Райли», — говорит один из сопровождающих нас ирландцев, открывая дверь в просторный номер отеля, забронированный на одну ночь. «Норвуд», — резко поправляет его папа. «Впредь я мистер Норвуд, не О'Райли». Мужчина кивает. «Пройдемте со мной, я покажу вам вашу комнату». «Я найду ее сам. Можешь просто вручить мне ключи. Я немного поговорю с дочерью». Ирландец неуверенно переводит взгляд на меня. Кажется, ему дали четкие инструкции, от которых ему нельзя отклоняться. «К сожалению, я не могу допускать вольностей. Приказ от мистера Гелдофа. Так что подожду вас за дверью. И да, для вашей дочери в номере уже подготовлена чистая одежда». Папа все устраивает. Выдав это, мужчина закрывает за собой дверь. Сперва я бегу принять душ, освежиться, а потом, надевая подготовленную для меня одежду, а затем прямо с мокрыми волосами падаю на диван, радуясь возможности ни о чем не думать и полежать какое-то время без дела. На шее висит кулон, а моя карта, телефон и кольцо оставлены на полке в ванной. Старую испачканную одежду выбросила в ведро. «Поспи, Лина», — говорит папа, закрывая шторы, будто снаружи нас поджидает снайпер. Едва я задумываюсь об этом, как вспоминаю Джаспера. Интересно, будет ли ему что-то за то, что он в этом участвовал, если правда всплывет? «Лина?» «А?» Я часто моргаю. «Что?» «Я говорю, ложись и поспи. Завтра у нас тяжелый день». «Да? И чем же мы будем заниматься? Где мама? Дилан? Я думала, мы едем к ним». «Их мы увидим завтра. Я сперва должен показать тебя Алластеру». «Кто это?» «Отец Логана». Вспоминая Логана без труда, мне становится интересно, насколько сильно изменилось бы мое положение, если бы в тот день я вела себя более разумно и согласилась выйти за него. Он говорил, что я поступила бы правильно, сделав это. Но я в этом сомневаюсь. А еще думаю, неужели папа отдал бы меня за сына мафиози, хотя сам тщательно старался не втягивать меня в этот мир? Звучит нелогично. Но мне говорили и о том, что родители отказались от этого варианта не только из-за моих сцен. Они отказались потому, что взамен у них потребовали возвращение папы в мафию. «О чем ты думаешь?» Я оборачиваюсь, встречая папину легкую улыбку. Он подходит ближе и треплет меня по голове. «Что происходит в этой чудесной головке сейчас?» «Эта чудесная головка забита мусором», — отвечаю я, улыбнувшись в ответ. «Могу прибраться». Я смеюсь, не веря в то, что нахожу на это силы. Папа всегда так умел. Подбодрить в любой ситуации, даже если совсем нет настроения. «Пап, я хочу спросить». Осторожно начинаю я. «Вы с мамой в самом деле собирались отдать меня замуж за Логана?» «Замуж? Слишком громкое слово для того, что мы хотели сделать. Был вариант подстроить все так, что вы считались бы мужем и женой. Спектакль для Харкнессов. Чтобы они не смели тебя трогать и отстали». «Выходит, ты еще тогда знал, что убийство того охранника в общежитии было делом рук кого-то из них?» «Нет, я не знал. Я лишь подозревал и хотел подстраховаться на всякий случай. Мне никогда не было известно имя сына Вистона. Он не называл мне его имени. Даже не произносил его. Никогда. Все, что я знал, — это кровавый принц. Если бы я был в курсе его имени, разумеется, сопоставил бы одно с другим и быстро прикончил этого сукиного сына, едва он появился в твоей жизни». Папа осекается, понимая, что ляпнул лишнее, и берет небольшую паузу, чтобы загладить вину. «Нет», — качаю я головой, — «ты бы не смог его прикончить, ведь тогда у тебя появились бы проблемы посерьезней». «Ради тебя я бы все вытерпел», — говорит папа, и эти слова излечивают мне сердце. Я почти даже не ощущаю того, что совсем недавно оно было разорвано на части. Прикончил бы этого сукиного сына. Я пытаюсь представить, как бы отреагировала на его смерть. Однажды я спасла его от последствий своего же действия. В ту ночь мне показалось, будто что-то вынули из моей груди, потому что я решила, что он мертв. Когда он лежал у меня на коленях окровавленный, когда я прижимала его голову к своей груди и рыдала, мне в самом деле хотелось гореть. Но что я чувствую сейчас? Что же я чувствую? «Правда. Ложись спать, дочка», — перебивает поток моих мыслей папа. Он целует меня в лоб. «Завтра все будет по-другому. Я вытащу нас из этого, как всегда поступал». Я грустно улыбаюсь, потому что никак не могу понять, верю ли в самом деле в подобный исход, или мы обречены на вечное существование внутри этого темного мира, который никого не щадит и никого не отпускает. Следующим утром нам позволяют подкрепиться, а затем мы, обновленные и полные сил, едем к Алистеру Гэлдафу, который однажды мог бы спасти меня от Харкнессов, если бы не отказ папы возвращаться в мафию. У меня забирают телефон в целях безопасности, как мне объясняют, ведь по нему нас вполне могут отследить могильные карты. Это имеет смысл. Карту же я прячу под своей новой блузкой, а кольцо — в кармане. Через какое-то время после того, как мы покидаем отель, дорога начинает змеиться между казино, похожими на замки из стекла и стали. Иногда я поглядываю на сидящего за рулем мужчину, имя которого вряд ли узнаю, как и увижу его вновь. Он молча сворачивает на следующую улицу. Я пропускаю поворот, слишком заворожённая, искрящимися и переливающимися на фасаде зданий бликами слепящего солнца. Проходит около 5 минут, когда мы въезжаем на узкую улицу. Она выглядит так, словно я оказалась вдруг на съемочной площадке криминального фильма. Дома кажутся однообразными, будто вырезанными из одного куска серого камня. Я замечаю, как лицо нашего водителя становится суровее. «Мы приехали, мистер Оре... мистер Норвуд», — заговаривает он и выходит из машины. Мы остановились около небольшого, ничем не примечательного дома с единственным фонарем, который, возможно, по ночам освещает лишь его вход, рядом с выстроившимися в ряд несколькими черными машинами других марок. Я ожидала, что встреча пройдет в каком-нибудь помпезном месте, вроде оживленного казино. Хотя логично провести ее, не привлекая лишнего внимания. А этот дом хорош, если рассматривать именно такой вариант. Я выхожу наружу, когда дверцу мне открывает Джейсон, и в лицо ударяет теплый воздух. Сопровождающий нас мужчина стучит по двери. Она кажется тяжелой, и звук ударившихся по ней костяшек пальцев получается пугающим на этой умиротворенной улице. Дверь распахивается, и на пороге оказываются еще 2 незнакомцев. Они мимолетно оглядывают нас и пропускают внутрь. Джейсон идет за нами. Я обращаю внимание на детали. Оглядываю небольшую прихожую, веду взглядом дальше по коридорчику, не задерживаясь на фигурах нескольких суровых мужчин в костюмах, принявших такие позы, словно собираются защищать президента. Нас провожают в гостиную, состоящую из базовой мебели. Диван, кресло, тумба с телевизором. Но дом устроен так, что я по-прежнему вижу отсюда коридорчик и даже входную дверь. Мне становится легче от мысли, что я продолжаю видеть выход. На всякий случай. «Кормак, приветствую тебя!» — удовлетворенно произносит мужской голос. «Как прошел перелет?» «Джереми. Меня зовут Джереми». «Отлично. Спасибо за помощь», — выдает папа в ответ. Я с интересом вглядываюсь через его плечо на сидящего на диване ирландца с весьма карикатурной внешностью для его национальности. У него рыжеватые волосы, светлая кожа и россыпь веснушек на носу и немного под глазами. И будто для дополнения этого стереотипного образа ирландца мужчина выбрал темно-зеленый костюм с черной рубашкой. Не хватает клевера где-нибудь на груди и шляпы, и получился бы вылитый символ Дня Святого Патрика. День Святого Патрика — культурный и религиозный праздник, отмечающийся ежегодно 17 марта, в день смерти небесного покровителя Ирландии Святого Патрика. «Вот и твоя дочь!» — улыбается он белозубой улыбкой. «Приятно познакомиться, Каталина!» «Ага», — безразлично бросаю я, потому что не могу ответить взаимностью. «Хм, а твоя дочь не слишком разговорчива», — довольно улыбается Гелдов, сверкнув голубыми глазами. «Очень жаль, что ты не позволил скрепить союз наших детей. Из них получилась бы отличная пара. Алластер, мы здесь не за этим», — перебивает его папа. «Ты хотел лично увидеть меня перед тем, как мы исчезнем, верно?» Ирландец кивает. Затем, после небольшой паузы, указывает рукой на кресло. «Может, присядешь?» — предлагает Гелдов. «Выпьем чего-нибудь. У меня есть отличная бутылка Middleton Berry Rare». «У меня нет времени». «Куда же оно подевалось?» — ухмыляется Алластер. «Ты ведь давно не занимаешься по-настоящему сложными задачами, как все мы. Но при этом все равно нет времени. Я знаю твою любовь к болтовне. Но, к сожалению, это не тот случай, когда нужно это демонстрировать. Зачем ты хотел видеть нас перед тем, как спрятать? Мэри ждет меня. Дилан явно волнуется о состоянии своей беременной жены. Мне нужны силы, чтобы решить проблему. Так что давай приступим сразу к делу». В голосе папы явно прослеживается недовольство. Он сильно торопится. Не представляю, какие сложности сейчас выпадают на его долю. Сколько головной боли ему доставляют раздумья. Алластер слабо кивает, и я вдруг слышу щелкающий звук за своей спиной. Осторожно поворачиваю голову назад. Один из мужчин запирает входную дверь. Нахмурившись, я пытаюсь отогнать мысли, твердящие, что здесь что-то не так. Они ведь могут запереть двери для того, чтобы просто обезопасить эту встречу от третьих лиц. Так ведь? Очень хочется верить. Но все же я напрягаюсь, превращаясь в камень. Стоит оставаться начеку. «Хорошо», — соглашается ирландец, пожав плечами. «Тогда завершим разговор быстрее. Я просто хотел обговорить некоторые детали и правила вашего нахождения под моим крылом». К нему вдруг подходит один из его людей, наклоняется и шепчет что-то на ухо. Выражение лица Алластера сменяется на удивленное, и он переводит на меня свой взгляд. Мне становится неуютно. «Вот как?» — задумчиво растягивает он. «Что ж...» Гилдов встает, и только сейчас я замечаю, что у него отсутствует левая нога. Одна штанина свободно болтается, так что он помогает себе тростью, лежащей рядом. Весь образ сурового, опасного ирландского мафиози из-за одного этого факта вмиг испаряется. «Дай мне минуту обговорить кое-что со своими людьми», — просит Алластер и, не дождавшись ответа, ковыляет к двери, ведущей на крошечную кухню. Вообще в этом доме низкие потолки, и в целом он миниатюрен, так что ощущаю я себя не так тревожно, как если бы нас привели в замок, состоящий из бесконечных коридоров. «Что-то здесь нечисто», — задумчиво произносит папа. Удручающее предположение. Он хмурится так сильно, что на лбу собираются складки, и папа начинает выглядеть старше своего возраста. Какое-то время он молчит, заставляя меня нервничать вместе с ним. Я поднимаю голову и смотрю на Джейсона, уверенно стоящего возле двери. Можно ведь положиться на крепость его тела и умения, выстроенные годами работы. «Лина!» Папа хватает меня за руку. «Если вдруг что-то пойдет не так, помнишь ли ты свою тетю, Сару?» У меня округляются глаза. Мама запрещала вспоминать тетю Сару и всячески избегала любых разговоров о ней. Так что я научилась делать вид, что ее никогда и не существовало. Не особо. Честно признаюсь я. А что случилось? «Если вдруг что-то пойдет не так, отправляйся в Чикас-де-Ора», — тихим шепотом просит папа. «Найди Сару. Если ты и не узнаешь ее, она точно узнает тебя. Ты очень похожа на свою маму». Ситуация становится все сложнее и сложнее, и все более непонятной. Тем не менее, я не перечу. Киваю, дав знать, что поняла все, хотя на самом деле ни черта не поняла. Но запомнила это название — Чикас-де-Ора. Девушки из золота, если перевести с испанского. Интересно. А чем она сможет помочь? Спрашиваю я, не сдержавшись. Папа молчит, и это молчание сбивает меня с толку. Могу лишь догадываться, что, скорее всего, в случае очередной непредвиденной опасности Сара сможет временно укрыть меня. Я слышала когда-то краем уха, что она перебралась в Неваду, но не знала, что именно в Лас-Вегас. Получается, это единственный знакомый мне человек в городе. Папа просто пытается обезопасить меня, на всякий случай. Но мне не хочется думать, что с ним может что-то произойти, и мне придется идти на такие крайние меры. Алистер Гелдов, наконец, возвращается. «Кормак! Вернее, Джереми! Присядь, пожалуйста!» Просит он обманчиво учтиво. «В чем дело?» — спрашивает папа, явно недовольный. «Просто сядь! Я хочу уточнить кое-что!» Глянув в мою сторону, папа одним взглядом просит меня оставаться спокойной. Гелдов, проследив за его взглядом, с улыбкой произносит. «Может, Каталина хочет чего-нибудь выпить? Что ты предпочитаешь?» «От воды бы не отказалась», — говорю я, с удовольствием представляя, как прохладная жидкость течет по пересохшему горлу. «Джилл Рой, дай нашей гости воды!» Кивнув, один из парней проходит дальше по гостиной и через несколько секунд возвращается со стаканом чистой воды, которую протягивает мне. Я с наслаждением выпиваю все. «Итак, Джереми». Алистер Гелдов закрепляет руки в замок на своем единственном колене. «Боюсь, я узнал неутешительные новости». Вижу, как напрягается папа после этих слов. «Оказалось, что я не могу помочь твоей дочери». В меня через всю гостиную и часть прихожей летит взгляд Алистера, но я не могу понять, что он значит. Это насмешка, угроза или сожаление? «В каком смысле?» В голосе отца проскакивают нотки недоумения, хотя он продолжает держать себя в руках и не впадает в панику. «Ты ведь прекрасно знаешь, о чем я. Когда ты пришел ко мне со своей просьбой, ты не упомянул об одной очень важной детали. Она, оказывается, Харкнесс. Это ничего не значит, ведь она моя дочь и... О, еще как значит! Мы не спасаем наших врагов». «Врагов? То, что ее против воли сделали частью их семьи, совершенно ни о чем не говорит». Алистер мотает головой, лицо непроницаемо. «Одно дело — против воли, и совершенно другое, когда она вполне себе добровольно вступает с ним в интимную связь. Я бы даже сказал, что здесь замешаны романтические чувства». «Откуда, черт возьми, он об этом знает?» Папа резко оборачивается ко мне, ища ответы в моем взгляде. Я ощущаю такую острую неловкость, что мне хочется провалиться сквозь землю. «Это правда?» — спрашивает папа, и я вижу в его глазах надежду на отрицание. «Конечно, правда!» отвечает за меня Алистер таким тоном, словно счёл неверие папы за оскорбление. «Мои люди все про всех узнают. Стоит мне лишь щелкнуть пальцами. В том числе и то, что рассказывают сами Харкнессы своим друзьям, не скрывая. О твоей дочке среди них ходит много рассказов». «Лина, ты ведь...» «Прости, пап. Я же не могла, глядя тебе в глаза, сказать, что он отлизывал мне на диване. Мне бы было очень неловко сказать тебе правду. Хорошо, что он в тот же момент отворачивается от меня, и я больше не вижу этого разочарования на его лице. Надо было мне держать ноги вместе, и этого можно было избежать. Чёртов змей-искуситель!» «Даю слово, что мы поможем и тебе, и твоим жене с сынами-невесткой. Но...» Алистер Гилдов делает паузу, прежде чем продолжить. «Боюсь, что твоей дочери помочь мы не можем». «Алистер, пожалуйста». «Ты хорошо осведомлен о наших правилах и знаешь, что я не могу идти против них, даже если ты мой друг». Мужчины за моей спиной зашевелились, как и Джейсон, который уже бьет в лицо одного из тех, кто двинулся к нему. Он достаточно крупный, так что понадобилась помощь еще троих, чтобы повязать его и повалить на пол лицом вниз. «Алистер», — настойчиво продолжает папа, вставая и уже направившись ко мне, чтобы загородить собой. «Прости, Кормак, я обязан». Гилдов коротко кивает, и я чувствую, как сзади на меня идет один из мужчин. Не успеваю я и вдоха полноценного сделать, как папа внезапно хватает меня, заводя за спину, и наносит удар кулаком по его челюсти. «Не надо ухудшать ситуацию, друг», — предостерегает его Алистер. «Ребята, хватайте же их». Я реагирую быстрее, чем от меня ожидали, и, резко обернувшись, бью стаканом, ранее полным воды, по голове второго, более тощего мужчину, потянувшегося ко мне. Для этого я и попросила воды. Рассчитывала на стакан, которым могла бы вооружиться. На всякий случай. Оружие мне вряд ли бы предоставили. Одновременно цепляюсь окровавленной рукой за его пистолет на ремне, притянувший взгляд. От прикосновения к холодному металлу по телу пробегают мурашки. Меня поражает то, насколько точны и быстры движения папы. Он выхватывает нож, вынимая его из чего-то чехла, закрепленного, как я думаю, на поясе, а затем наносит им удар по руке одного из ирландцев. По помещению прокатывается громкий вскрик боли. Я при этом еще вижу, как ярость охватывает Алистера Гилдова, который, кажется, совсем не ожидал, что мы окажем сопротивление. И, вероятно, был уверен в том, что нас будет легко схватить. Но вот зачем им нас хватать? Исходя из того, что этот грёбаный говнюк выдал всего минуту назад, они хотят чего-то от меня? Ох, снова убить? Что ж, для меня это не в новинку. Папе удается вырваться к одному из окон, успешно отражая каждое нападение, словно он обучался этому годами. Едва я успеваю выстрелить в окно, догадавшись о том, что именно так папа хочет освободить нам дорогу, ведь дверь заперта, как он, потянув рукав вниз, чтобы защитить руку, расчищает остатки стекла. «Вылезай, дочка!» — кричит он мне, хватая за руку и помогая забраться в окно. Никто не стреляет. Очевидная подсказка о том, что никто не собирается убивать нас. Или, может, они просто не хотят случайно попасть в папу при попытке пристрелить меня? Я окончательно прихожу в себя, оказываясь на улице, когда папины руки вынужденно отцепляются от моих плеч, а сам он всеми силами задерживает мужчин в доме, дав мне немного времени. «Стой!» — орёт один из ирландцев. Мой невысокий по сравнению с ними рост дает мне преимущество. Я словно маленькая мышка. Наклонившись, пробегаю между рядами машин и спотыкаюсь о какой-то плохо лежащий камень. Мне с трудом удается совладать с собой и не закричать на всю округу. Когда у меня не остается никакого другого варианта, я припадаю к земле и заползаю под одной из тачек, под ту самую, в которой мы сегодня и приехали. Благо, места мне хватает. Решаю сперва притаиться, потому что они наверняка тут же меня и схватят, легко обнаружив среди этих пустующих дорог и яркого солнца. Пистолет держу прижатым к груди и пытаюсь игнорировать кровоточащую от попавших осколков стекла руку. Эта боль кажется совсем неважной, когда на кону жизнь. «Куда она побежала?» — кричит кто-то, чьи ботинки я вижу из своего укрытия. Мое сердце падает к желудку. «Я не заметил», — отзывается раздраженно второй. «Не могла же она сквозь землю провалиться!» «Ищите!» — подхватывает третий. Закрываю свободной ладонью рот, уже начиная жалеть о том, что заползла в это проклятое место. Что, если они заглянут под машины? Догадаются? Дерьмовая ситуация. «Мистер Гелдов!» — орёт один из мужчин, проходя мимо. «Должно быть, она спустилась за кустами, по склону. Может, и вовсе упала». «Тогда чего вы ждете? Рычит Алистер, выходя наружу с тростью. «Найдите ее. «Да, сэр». И шаги удаляются в сторону кустов, расположенных недалеко от дома и припаркованных машин. Скорее всего, там действительно идет спуск. И это удача, раз они решили, что я могла скатиться по нему вниз. «Джилл Рой, к тебе у меня будет другое поручение», — снова заговаривает Алистер. Мимо проносятся звуки шагов и останавливаются где-то около дома. Я пытаюсь прикинуть в голове, насколько велики мои шансы сейчас выйти из укрытия и убежать нахрен отсюда. Но их явно недостаточно. Едва я вырвалась из цепких лап Харкнесов, как вдруг снова попала в опасную зону. Твою-то мать! Мне не дадут покоя в жизни, это точно. Я сглатываю, боясь выдать даже собственное дыхание, а потом заостряю внимание на шагах и голосах. Они далеки от меня, так что я решаю испытать удачу. Выползаю из-под машины, осторожно приподнимаюсь и прижимаюсь, насколько это возможно, к прохладной поверхности ее двери. Автомобиль, на котором мы и приехали, стоит к дому немного боком, так что, находясь с другой стороны, я остаюсь незамеченной. Если, разумеется, не высуну голову. Осторожно сую пальцы под ручку двери. Она неожиданно поддается, и я приоткрываю ее, чтобы залезть внутрь. Прижимаюсь к полу, не задерживаясь на кожаных сиденьях. В любом случае, лежать вечно под машиной я не могла. «Прошу, Алистер!» Слышу я вдруг голос папы. «Ты всегда был мне другом!» Едва держусь, чтобы не подняться с пола и взглянуть, что сейчас с ним происходит. И что происходит с Джейсоном, который должен был уберечь нас от подобного. Может, его уже и вовсе вырубили. «Я все еще считаю тебя своим другом, Кормак», — отвечает Алистер. «Но я не могу идти против правил. Я уже тебе об этом сообщил». «Закрой глаза», — молит папа. «Дай ей уйти. Мы придумаем, как избавить ее от их фамилии. Ты прекрасно знаешь, что сделать это могут лишь они сами. А до тех пор она останется Харкнесс. Тем более твоя дочь вступала в связь с их чёртовым наследником. Что, если она беременна?» Я хмурюсь, прислушиваясь. У папы не находится слов для ответа. «Должен тебе напомнить, что в нашем мире кровь решает все. Если она носит под сердцем ребенка Харкнесов, мы не можем просто отпустить ее. Это стратегический риск. Дитя станет заложником. Они станут шантажировать тебя им, Кормак. Шантажировать весь клан. Даже если твоя дочь спрячется, они найдут способ добраться до нее. Харкнесы — это спрут, они везде». Он делает паузу. «И если она беременна, мы должны это знать. И если она носит их отродье, придется принимать решение. Я уверен, ты понимаешь, что я имею в виду». Вздрагиваю, когда дверца со стороны водителя внезапно открывается. Машина покачивается, и за рулем оказывается один из гнавшихся за мной ирландцев, к тому же тот самый, что вез нас сюда. «Джилл Рой, езжай», — приказывает Алистер. «Расскажи о том, что жена Гая Харкнесса в Вегасе. Нельзя дать ей уйти. И нельзя, чтобы он нашел ее раньше нас». Я притаиваюсь, когда водитель заводит машину, поддакнув Алистеру. Вот же черт! Надеюсь, никто из этих говноедов снаружи не решит сесть на заднее сиденье.